Больше всего меня смущало то, что Гессер, похоже, не шутил. Зачем ночному дозору города Москвы служебный самолет? Лучше бы кондиционеры в офисе поменял, летом не продохнуть от жары. Если меня в чем-то и убедили 15 лет в дозоре, так это в том, что Гессер ничего не делает просто так. Он не дает задания, не исходя из чистой функциональности, не давая волю альтруизму. Возьмем, к примеру, давнюю историю с мальчиком Егором, не определившимся иным, за которым охотились вампиры. С чего бы вдруг Гессер выгнал меня в поле ловить нарушивших правила кровососов? Просто с целью перевести с кабинетной работы на оперативную? Нет. Точнее, не только из-за этого. А еще и с целью накрутить погуще дымовую завесу вокруг паренька, преподать мне урок относительно доброты ночного дозора и злобности дневного. И очень вероятно, выводя меня на Светлану, завязывая наши отношения в тот узел, который должен был привести к рождению Нади. Может быть, даже с целью объяснить и мне, и прочим дозорным, кто такой зеркальный маг. Уж не ждал ли шеф явления зеркала? Не подозревал ли, что Егору, а не бедолаге Рогозе, суждено в него обратиться? Кстати, как-то созвучны имена русского мальчишки и фамилии украинского юноши. Егор и Рогоза. Фу! Совсем с ума схожу. Конспирологией занимаюсь. Гессер, разумеется, интриган, и все его действия с двойным и тройным дном. Но уж привязывать сюда созвучие имен — верный шаг к паранойе. Что реально замыслил Гессер, отправляя меня в Лондон, да еще и на таких условиях — великолепно оплаченная командировка, перелет бизнес-классом, неопасное, ненапряжное задание — у нас хватает менее сильных, но весьма профессиональных сотрудников и сотрудниц, которые могли бы встретиться с Эразмом и попробовать что-то у него узнать. Либо Гессер подозревает, что задание может стать более опасным, чем кажется, либо видит во мне какие-то особенности, позволяющие мне справиться с этой миссией лучше других, либо все это пустышка. Отвлечение чьего-то внимания от реальных дел. Допустим, Гессер считает, что Завулон следит за мной и сейчас тоже рванется в Лондон к Эразму. Я вздохнул. Вариантов можно было напридумывать еще много. Но почему-то мне казалось, что я упускаю какой-то очень простой и очень логичный, а потому самый вероятный вариант. «А я бы не заморачивалась на твоем месте», — сказала Светлана, собирая мне маленький чемоданчик. «Гессер, конечно, хитрит. Но ты ему нужен, и вообще он по-своему к тебе очень привязан. Надо было для порядка кого-то в Лондон к Эразму отправить. Почему бы и не тебя?» «Но он явно считает дело с тигром незаконченным», — задумчиво сказал я. Мы были в спальне, Надя смотрела в гостиной телевизор, и можно было поговорить откровенно. «И я тоже считаю его незаконченным». Светлана на мгновение замерла над чемоданчиком, держа в руках стопку чистых трусов. «Антон, а ты ничего от меня не скрываешь?» «В смысле?» «Ничего, касающегося тигра и пророчества». «Все, что знал, рассказал», — немного покривив душой, сказал я. «Того, что надиктовано на игрушечном телефоне, я и вправду не знал. Даже не был уверен, что там что-то вообще надиктовано. Света, а ты меня на сколько дней собираешь?» Светлана задумчиво посмотрела на мое белье в своих руках. 3, 5, 7. На неделю. «Зачем? У меня обратный билет через 2 суток». «Видимо, мне почему-то показалось правильным положить тебе 7 пар чистого белья», задумчиво сказала Светлана. «И рубашек я положила 5 штук, и еще 2 теплых свитера». «В Лондоне жара, как и в Москве», — заметил я. «Знаю», — Светлана вздохнула. «К сожалению, я интуитивный прорицатель». Я кивнул. Большинство иных, даже если чувствует необходимость поступить именно так, а не иначе, причину объяснить не могут. И Светлана не знает, почему собирает меня на неделю. И вполне возможно, что она ошибается. Вот мальчик Иннокентий сумеет это объяснить, когда научится обращаться со своим даром. «Еще я положу тебе плащ», — неожиданно сказала Светлана, — «и зонт». «Влезет?» — с сомнением глядя на чемодан, спросил я. «Я его растяну изнутри». Самое смешное, что заклинание, позволяющее упаковывать в небольшой объем кучу всякого барахла, появилось сравнительно недавно. Ни одному иному просто в голову не приходило, что так можно сделать, пока волшебные безразмерные сумки и чемоданы не стали описывать люди в сказочных и фантастических книгах. Разумеется, от идеи до реализации немалый путь. Да и теперь заклинание «дамская сумочка», оно же «торба», способен наложить не каждый маг. Светлана, конечно, могла. «Я чемодан тебе расширю на 2 недели», — сказала Светлана. «Мало ли что. А то и впрямь задержишься. Посреди аэропорта начнет фонтанировать трусами и рубашками». «Спасибо», — сказал я. «Что тебе привезти из Лондона?» Светлана отмахнулась. «Еще ты мне тряпки не выбирал. Там есть самый старый в мире детский магазин, Хэмли. Зайди, купи что-нибудь Наде». «Из одежды?» — уточнил я. «Из игрушек». Я хмыкнул. На мой взгляд, к игрушкам дочь была уже почти равнодушна. Был бы у меня сын, понятное дело, купил бы ему какой-нибудь радиоуправляемый вертолет или затейливый конструктор. «Барби?» — напрягая воображение, спросил я. Светлана вздохнула, улыбнулась и объяснила. «Посмотри, что выбирают девочки ее возраста, то и бери». «Так и сделаю», — обрадовался я. «И все-таки, что тебе привезти?» Повисла какая-то неловкая тишина. Только в гостиной работал телевизор, и тонкие мультяшные голоса вели диалог. «Я хочу знать, в чем смысл жизни. Тогда тебе нужна кузинатра, дающая смысл». «Нам кухонный комбайн нужен», — усмехнулась чему-то Светлана. «Но из Великобритании его тащить совершенно не обязательно. Привези то, что у англичан получается лучше всего». «Мировой язык или империю?» «Хорошие виски». «Во-первых, виски бывает шотландским или ирландским, а не английским. Во-вторых, с каких пор ты стала его пить?» «Я попробую», — снова улыбнулась Светлана. «А выпьешь ты с друзьями, и при этом твоя совесть будет чиста. Подарок мне ты привезешь». Благосклонность Гессера была столь велика, что мне даже не пришлось озабочиваться заказом такси. В 7 утра за мной заехал Семен. «Тут тебе гостинцы для Эразма!» Он махнул рукой на валяющийся в багажнике туго набитый полиэтиленовый пакет, по-простецки перехваченный скотчем. «И что там?» «Да не знаю. Что из России в подарок везут? Водка, икра, матрешка и балалайка», — в тон ему сказал я. Открыл чемодан и впихнул туда пакет. Вопреки здравому смыслу, тот преспокойно улегся в туго набитый чемодан. «Свет в торбу наложила?» — спросил Семен. «Ага. Ей почему-то кажется, что моя поездка продлится целую неделю». «Я бы Свете доверял», — серьезно сказал Семен. «Я и доверяю». Уже в дороге, когда мы выехали на Ленинградку, Семен неожиданно спросил. «Антон, позволишь личный вопрос?» «Валяй». «Как у вас со Светланой?» «В каком смысле?» «Да в самом прямом. Как отношения?» «Очень хорошие», — сказал я. «Дружеские, товарищеские, полное взаимопонимание». «Это не совсем то, что нужно в семейных отношениях», — наставительно сказал Семен. «Это между нами с тобой должны быть дружеские и товарищеские отношения. Мы вместе воюем. А в постели за семейным столом товарищество неуместно». Я немного помолчал, потом опустил стекло со своей стороны, достал сигареты и закурил. Ленинградское шоссе уже было забито машинами, но Семен вел легко и быстро. «С чего вдруг ты этот разговор завел?» — спросил я. «Психотерапевт хренов». «Помочь тебе хочу», — объяснил Семен. «Я все-таки на свете долго живу, много чего повидал. Вначале у вас все наперекосяк складывалось, верно? И ты, и Света сильные, Под других подстраивайтесь с трудом, даже если хотите. Потом как-то все завязалось. Дочка родилась, совсем хорошо стало, верно? А потом, как подросла, снова все наперекосяк пошло. По-товарищески. «Ну», — жадно затягиваясь, произнес я. «Встряска вам нужна», — сказал Семен невозмутимо. «Например, поругаться надо. Хорошенько так, с битьем посуды. А то и подраться. На время в стороны разойтись, надуться друг на друга. Но вам это трудно из-за дочки. Еще хорошо будет, если ты ей изменишь. Ты ведь никогда, Свете, не изменял?» «Слушай, иди ты!» Я начал заводиться не на шутку. «Тебя в детстве мама не учила в чужие семейные дела не лезть?» «Нет, у меня мама обожала влезать в чужие склоки», — ответил Семен. «Антон, без обид только, но больше тебе никто этого не скажет. Я вас со Светой очень люблю и хотел бы, чтобы у вас все хорошо было». «Ты советуешь нам либо подраться, либо изменить друг другу?» «Так я и сам простой, и методы у меня простые», — усмехнулся Семен. «Можно еще к психотерапевту обратиться. Походите годик-другой, полежите на кушетках, о жизни поговорите». «Ну тебя!» — я некультурно отправил окурок за окно. «Антон, что-то надвигается», — сказал Семен. «Поверь моему чутью. Приходят трудные времена, и хорошо бы, чтобы все мы их встретили во всеоружии, без разлада в душе, в семьях. Вот и женись сам, укрепляй ячейку общества». «Моя любовь была человеком. Она умерла», — просто ответил Семен. «Я ведь тебе рассказывал. А я, похоже, однолюб. Вроде тебя. Ладно, не обижайся и в голову не бери». «Да уж. Вначале загрузил, а потом в голову не бери», — пробормотал я. «Тебе привезти что-нибудь из Лондона? Виски?» «Я и здесь виски куплю», — отмахнулся Семен. «Знаешь что? Зайди в магазин «Фортон и Мейсон». Это на Пикадилли. Купи мне баночку меда из Йоркшира. Очень я его люблю, а нас не достанешь». «Мир сошел с ума», — сказал я. «Свету спросил. Она меня попросила привезти вискаря. А ты, здоровый выпивающий мужик, баночку английского меда». «Я чай с медом люблю», — невозмутимо сказал Семен. «А ты, будучи умным и любящим мужчиной, подарок жене должен придумать сам, а не спрашивать, чего привезти. Хоть бы и баночку меда».